Попробую их ускорить. Вернулся за ангар и активировал там рацию. Брил, как слышишь меня? Говори, отозвался Брил. Они активизировались, что-то затевают. Сильно подозреваю, что они нас слушают. Тогда они знают о тебе. Думаю, да. Жди, мы скоро будем. Союзники что-то задумали, решил я для себя. Возвращаясь на прежнюю позицию. После наших переговоров находящиеся под сетями сразу активизировались. Поначалу сразу четверо выползли из-под сетей и продвинулись к кромке леса, но в джунгли они побоялись заходить. Недолго потоптались возле кромки леса, пытаясь обнаружить меня, но не обнаружив, вернулись обратно. К моему сожалению, я не мог почувствовать их эмоции, но в джунгли они однозначно побоялись войти. «Что так? Так и продолжите на этом месте ждать?» — спросил у них. Честно говоря, я думал, что они после переговоров сменят позицию, но они упорно оставались на местах. «Почему? Они ведь обнаружены. Это оставалось для меня загадкой. Совершенно неожиданно для меня, справа от тех, кто расположился под сетями, началось движение. Там располагалась отдельно стоящая и совсем небольшая куча веток. А это еще кто?» Спросил сам у себя и попробовал потрогать в этом месте пси. Пси упорно отказывалась кого-то там чувствовать, и мне это совсем не нравилось. Это говорило о том, что противник знает о моем пси и подготовился к встрече именно со мной. Вскоре из-под маскировочной сети выбрались двое. Лицевые забрала шлемов у них были открыты, и через прицел я сумел рассмотреть их лица. Ух ты, какие разумные. Оказывается, меня здесь поджидают мои старые знакомые по камере в СБ. Честно говоря, у меня было сильное подозрение, что эта парочка до сих пор осваивает камеру в местной тюрьме в ожидании меня, но я ошибался, они успели сменить дислокацию и вместо уютной тюремной камеры теперь под маскировочными сетями ожидали моего появления здесь. Впрочем, скоро стало ясно, что эти двое что-то задумали. Глава 15, скорее всего, решили не дожидаться моих союзников и сменить позицию. Направив на кромку леса свои винтовки, эти двое стали отступать назад в сторону ближайшего к ним ангара. Мой план начал работать. Оставлять в живых эту парочку я точно не собирался. Уже достал из ножен подарок Марине, но быстро понял, что мой план надо менять. Слишком примечательное у меня оружие по местным понятиям, а за убийство этих двоих ко мне сразу возникнут вопросы. Хотя официально мы не знакомы и никогда не встречались. Вот только ни у кого из местных космодесантников я не встречал монокулярное холодное оружие. Оно было просто не по карману большинству, и разрез оставляло весьма специфичный. Опытный эксперт сразу поймет, что за оружие использовалось. Значит, действуем по плану «Б». «Мохнатых, говоришь, в парке видели?» «Будут тебе мохнатые», — беззвучно ответил Гарму, извлекая мачете из ножен и активируя импланты. Эти вещи я оставил просто как сувенир, совсем не предполагая, что они могут мне понадобиться. Уже начал движение к этим двоим, но остановился. Мне вспомнились слова этой дамочки про управление с помощью пси. У них точно с собой есть что-то вроде пси-защиты. Именно она скрывает их от меня. Возможно, есть и артефакт, что превращает в мумию. Стоп, у меня же тоже защита есть. Нащупал в одном из карманов кулоны, доставшиеся мне на станции, и все три кулона надел себе на шею. Вот теперь можно. Одна короткая прибежка к соседнему ангару и минута томительного ожидания, вскоре я услышал. Где ты предлагаешь? Вон у того дома, там кустарник обильно разросся, отличное место. Мне кажется, далеко, и ангар будет мешать обзору. Сейчас лучше вряд ли что-то получится подобрать, а до утра они точно ждать не станут. Далеко. Может не сработать. Ближе опасно. Что будем делать, если они разделятся и с флангов зайдут? Ладно, пошли туда. А эти что? А этих не жалко. Вас тоже не жалко, тем более, что вы мне задолжали. И, прижав к груди мачете, занял позицию у угла ангара. Не заметив меня, они прошли рядом, в следующее мгновение тень отделась от стены и стала их тенью. Своей первой целью я сделал того, что звали Кассар. Именно он использовал в камере непонятное спецсредство против меня. Мачете мохнатого со свистом рассекла воздух, сминая бронезащиту, врезалась в шею моего первого противника. Вложил в этот удар всю накопившуюся злость и силу. Это стало моей ошибкой. Мачете мохнатого и мои монокулярные клинки были слишком разными. Мои монокулярные клинки рубили и резали почти любой материал и никогда не застревали в противнике. В результате длительного пользования ими совершенно забыл, что такая опасность существует. Мачете мохнатого у меня наглухо застряло в противнике. Дернул, что было сил, но выдернуть не смог. Это дало второму противнику, пускай небольшой, но шанс. Он развернулся и нацелился на меня из винтовки. В ответ я отбросил тело его напарника в него, после в два шуга преодолел разделяющее нас расстояние. Тело моего первого противника приняло на себя два плазменных заряда, выпущенных из винтовки практически в упор, но это не могло его остановить, и оно продолжило полет, сбив с ног моего второго противника, после чего навалилось на него сверху, а следом на них свалился и я сам. Шея у моего второго противника осталась почти неприкрытой, и я стал наносить туда удары ножом мохнатого. Наносил до тех пор, пока второй не затих. Вот теперь мы в расчете. И осмотрелся по сторонам. Вроде другие четверо не должны были меня заметить, мешал ангар, но звук выстрелов они могли и услышать. Подхватив их тело, затащил их за угол ангара, после чего замер, прислушиваясь. Вокруг было тихо, никаких звуков приближения разумных не доносилось. Тогда я стал обыскивать этих двоих. Оружие у них я не стал брать, забрал только банковский чип, обнаружившийся у первого противника. У второго противника не нашлось ничего заинтересовавшего меня. Хотел уже уходить, но вспомнил про интересную штуку, о которой говорил профессор, и которую они применили против меня в камере. Проблема заключалась в том, что я даже примерно не представлял, как выглядит эта интересная штука и какого она размера. Тогда я решил повторно обыскать того, что прикончил первым, он должен был быть псионом. Мой повторный обыск также ничего не дал. Похоже, не выдали им в этот раз интересную штуку, решил для себя и посмотрел на шею. У него на шее висел кулон, один в один подобный тем, что висели у меня на шее. Вот значит, почему я их не чувствовал. Хотел поначалу его забрать, но вспомнил, что работаю под Мохнатого, и поначалу решил его не трогать, но потом подумал, почему Мохнатого не может заинтересовать кулон, и решил его забрать. Начал снимать и обнаружил, что цепочки две. Потянул и вытянул вторую цепочку. На ней висел небольшой черный квадрат, толщиной в палец. На нем не было никаких надписей. «Это что, и есть интересная штука?» — спросил у первого убитого. «Жаль, что ты уже ничего не можешь рассказать.